Из того, что экономические интересы играют решающую роль, отнюдь не следует никакого вывода о первостепенном значении экономической профессиональной борьбы, ибо самые существенные решающие интересы классов могут быть удовлетворены только коренными политическими преобразованиями вообще. В частности, основной экономический интерес пролетариата может быть удовлетворен только посредством политической революции, заменяющей диктатуру буржуазии диктатурой пролетариата. Кричевский повторяет рассуждение В.В. русской социал-демократии, политика следует за экономикой и тому подобное, и бернштейнианцев немецкой, например, Вольтман именно таким рассуждением доказывал, что рабочие должны сначала приобрести экономическую силу, прежде чем думать о политической революции. Мы не станем, конечно, входить в разбор отдельных возражений Кричевского и Мартынова против «Зари и Искры». Нас интересует здесь только та принципиальная позиция, которую заняло в номере 10 «Рабочее дело». Мы не будем, например, разбирать того курьеза, что «Рабочее дело» усмотрело диаметральное противоречие между положением «Социал-демократия не связывает себе рук», не суживает своей деятельности одним каким-нибудь заранее придуманным планом или приемом политической борьбы. Она признает все средства борьбы, лишь бы они соответствовали наличным силам партии и так далее. Номер первый «Искры». Примечание. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 4, страница 376. И положением, если нет крепкой организации, искушенной в политической борьбе при всякой обстановке и во всякие периоды, то не может быть и речи о том систематическом, освещенном твердыми принципами и неуклонно проводимом плане деятельности, который только и заслуживает названия тактики. Номер 4 «Искры». Примечание. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страницы 6-7. Смешать принципиальное признание всех средств борьбы, всех планов и приемов, лишь бы они были целесообразны, с требованием в данный политический момент руководиться неуклонно проводимым планом, если хочешь толковать о тактике, это значило все равно, что смешать признание медициной всяких систем лечения с требованием держаться одной определенной системы при лечении данной болезни. Но в том-то и дело, что рабочее дело, само страдая болезнью, которую мы назвали преклонением пред стихийностью, не хочет признать никаких систем лечения этой болезни. Оно сделало поэтому замечательное открытие, что тактика-план противоречит основному духу марксизма. Номер 10, страница 18. Что тактика есть процесс роста партийных задач, растущих вместе с партией. Страница 11. Это последнее изречение имеет все шансы сделаться знаменитым изречением, неразрушимым памятником направления рабочего дела. На вопрос «Куда идти?» руководящий орган дает ответ. Движение есть процесс изменения расстояния между исходным и последующим пунктами движения. Это несравненное глубокомыслие представляет из себя, однако, не только курьез, тогда бы на нем не стоило особенно останавливаться, но и программу целого направления, именно ту самую программу, которую РМ в отдельном приложении к рабочей мысли выразил словами «желательно та борьба, которая возможна, а возможно та, которая идет в данную минуту». Это как раз направление безграничного оппортунизма, пассивно приспособляющегося к стихийности. Тактика-план противоречит основному духу марксизма. Да это клевета на марксизм. Превращение его в ту самую карикатуру, которую противопоставляли нам в «Войне с нами» народники. Это именно принижение инициативы и энергии сознательных деятелей, тогда как марксизм дает, напротив, гигантский толчок инициативе и энергии социал-демократа, открывая ему самые широкие перспективы, отдавая, если можно так выразиться, в его распоряжение могучие силы миллионов и миллионов стихийно поднимающегося на борьбу рабочего класса. Вся история международной социал-демократии кишит планами, которые выдвигались то одним, то другим политическим вождем, оправдывая дальновидность и верность политических организационных взглядов одного, обнаруживая близорукость и политические ошибки другого. Когда Германия испытала один из величайших исторических переломов — образование империи, открытие Рейхстага, дарование всеобщего избирательного права, один план социал-демократической политики и работы вообще был у Либкнехта, другой у Швейцера. Когда на германских социалистов обрушился исключительный закон, один план был у Моста и Гассельмана, готовых просто звать к насилию и террору, другой у Хёхберга, Шрамма и отчасти Бернштейна, которые стали было проповедовать социал-демократам, что они своей неразумной резкостью и революционностью вызвали закон и должны теперь заслужить примерным поведением прощения. Третий план — у тех, кто подготовлял и осуществлял издание нелегального органа. Примечание. Имеется в виду газета «Социал-демократ», центральный орган социал-демократической партии Германии в эпоху исключительного закона против социалистов. Издавалась в Цюрихе с 28 сентября 1879 года по 22 сентября 1888 года и в Лондоне с 1 октября 1888 года по 27 сентября 1890 года. Газета редактировалась в 1879-1880 годах Фольмаром, с января 1881 года Бернштейном, находившимся в те годы под сильным влиянием Энгельса. Идейное руководство Энгельса обеспечивало марксистское направление социал-демократа. Боевое настроение рабочих масс Германии, преодолевших первое замешательство, вызванное введением исключительного закона, имело огромное значение для деятельности газеты. Социал-демократ, несмотря на отдельные ошибки, твердо отстаивал революционную тактику и сыграл выдающуюся роль в собирании и организации сил германской социал-демократии. После отмены исключительного закона против социалистов издание «Социал-демократа» было прекращено. Центральным органом партии вновь стала газета «Вперед». Глядя назад, много лет спустя после того, как борьба из-за вопроса о выборе пути закончилась, и история сказала свое последнее решение о пригодности выбранного пути, нетрудно, конечно, проявить глубокомыслие изречением о росте партийных задач, растущих вместе с партией. Но в момент смуты, когда русские критики и экономисты принижают социал-демократию до тред-юнионизма, а террористы усиленно проповедуют принятие тактики плана, повторяющего старые ошибки, в такой момент ограничиваться подобным глубокомыслием значит выдавать себе свидетельство о бедности. Примечание. Год смуты. Так озаглавил Меринг тот параграф своей «Истории германской социал-демократии», в котором он описывает колебания и нерешительность, проявленные сначала социалистами при выборе тактики плана, соответствующего новым условиям. В момент, когда многие русские социал-демократы страдают именно недостатком инициативы и энергии, недостатком размаха политической пропаганды, агитации и организации, недостатком планов более широкой постановки революционной работы, в такой момент говорить «тактика, план» противоречит основному духу марксизма, значит не только теоретически опошлять марксизм, но и практически тащить партию назад. Примечание. Из передовой статьи номер 1 «Искры». Смотрите, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 374. Революционер, социал-демократ, имеет задачей, поучает нас далее рабочее дело, своей сознательной работой только ускорять объективное развитие, а не отменять его или заменять его субъективными планами. Искра в теории все это знает. Но огромное значение, справедливо придаваемое марксизмом сознательной революционной работе, увлекает ее на практике, благодаря ее доктринерскому взгляду на тактику, к преуменьшению значения объективного или стихийного элемента развития. Страница 18. Опять величайшая теоретическая путаница, достойная господина В.В. с братьею. Мы спросили бы нашего философа, в чем может выразиться преуменьшение объективного развития со стороны составителя субъективных планов. Очевидно в том, что он упустит из виду, что это объективное развитие создает или укрепляет, губит или ослабляет такие-то классы, слои, группы, такие-то нации, группы наций и тому подобное, обусловливая этим такую-то и такую-то международную политическую группировку сил, позицию революционных партий и прочее. Но вина такого составителя будет состоять тогда не в преуменьшении стихийного элемента, а в преуменьшении, наоборот, сознательного элемента, ибо у него не хватит сознательности для правильного понимания объективного развития. Поэтому один уже разговор об оценке сравнительного значения стихийности и сознательности обнаруживает полное отсутствие сознательности. Если известные стихийные элементы развития доступны вообще человеческому сознанию, то неправильная оценка их будет равносильна преуменьшению сознательного элемента. А если они недоступны сознанию, то мы их не знаем и говорить о них не можем. О чем же толкует Кричевский? Если он находит ошибочными субъективные планы искры, а он их именно объявляет ошибочными, то он должен был бы показать, какие именно объективные факты игнорируются этими планами, и обвинить искру за это игнорирование в недостатке сознательности, в преуменьшении сознательного элемента, выражаясь его языком. Если же он, недовольный субъективными планами, не имеет других аргументов, кроме ссылки на преуменьшение стихийного элемента, то он доказывает этим лишь, что он, первое, теоретически понимает марксизм а-ля Кореевы и Михайловские, достаточно осмеянные Бельтовым. Второе, практически вполне доволен теми стихийными элементами развития, которые увлекали наших легальных марксистов в бернштейнианство, а наших социал-демократов в экономизм, и что он зело сердит на людей, решившихся во что бы то ни стало совлечь русскую социал-демократию с пути стихийного развития. А дальше уже идут совсем веселые вещи. Подобно тому, как люди, несмотря ни на какие успехи естественных наук, будут размножаться стародедовским способом, так и появление на свет нового общественного порядка, несмотря ни на какие успехи общественных наук и рост сознательных борцов, и впредь будет являться результатом преимущественно стихийных взрывов. 19-я страница. Подобно тому, как стародедовская мудрость гласит, чтобы иметь детей, кому ума не доставало, так мудрость новейших социалистов а-ля нарцисс Тупорылов гласит, чтобы участвовать в стихийном появлении на свет нового общественного порядка, ума хватит у всякого. Мы думаем тоже, что у всякого хватит. Примечание. Имеется в виду сатирический гимн новейшего русского социалиста, опубликованный в «Заре», номер 1, апрель 1901 года, за подписью «Нарцисс Тупорылов». В нем высмеивались экономисты с их приспособлением к стихийному движению. Автором стихотворения был Мартов. Для такого участия достаточно поддаваться экономизму, когда царит экономизм, терроризму, когда возник терроризм. Так рабочее дело весной этого года, когда так важно было предостеречь от увлечения террором, с недоумением стояло перед новым для него вопросом. А теперь, полгода спустя, когда вопрос перестал быть такой злобой дня, оно в одно и то же время преподносит нам и заявление: мы думаем, что задачей социал-демократии не может и не должно быть противодействие подъему террористических настроений. Рабочее дело, номер 10, страница 23. И резолюцию съезда: систематический наступательный террор съезд признает несвоевременным. Два съезда, страница 18. Как это замечательно, ясно и связано. Не противодействуем, но объявляем несвоевременным, притом объявляем так, что не систематический и оборонительный террор резолюцией не объемлется. Надо признать, что такая резолюция очень безопасна и вполне гарантирована от ошибочности, как гарантирован от ошибок человек, который говорил для того, чтобы ничего не сказать. И для составления такой резолюции нужно только одно — уметь держаться за хвост движения. Когда Искра посмеялась над тем, что рабочее дело объявило вопрос о терроре новым вопросом, то рабочее дело сердито обвинило Искру в прямо невероятной претензии навязывать партийной организации решение тактических вопросов, данное группой писателей-эмигрантов более 15 лет тому назад. Страница 24. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страницы 7-8. Действительно, какая претенциозность и какое преувеличение сознательного элемента решать вопросы заранее теоретически с тем, чтобы потом убеждать в правильности этого решения и организацию, и партию, и массу. Примечание. Не надо забывать также и того, что теоретически решая вопрос о терроре, группа «Освобождение труда» обобщала опыт предшествующего революционного движения. То ли дело просто зады повторять и, никому ничего не навязывая, подчиняться каждому повороту и в сторону экономизма, и в сторону терроризма. Рабочее дело даже обобщает этот великий завет житейской мудрости, обвиняя Искру и Зарю в противопоставлении своей программы движению как духа, витающего над бесформенным хаосом. Страница 29. В чем же состоит роль социал-демократии, как не в том, чтобы быть духом, не только витающим над стихийным движением, но и поднимающим это последнее до своей программы. Не в том же ведь, чтобы тащиться в хвосте движения. В лучшем случае это бесполезно для движения, в худшем очень и очень вредно. Рабочее же дело не только следует этой тактике процессу, но и возводит ее в принцип, так что и направление его вернее было бы назвать не оппортунизм, а от слова «хвост» — хвостизмом. И нельзя не признаться, что люди, твердо решившие всегда идти за движением в качестве его хвоста, навсегда и абсолютно гарантированы от преуменьшения стихийного элемента развития. Итак, мы убедились, что основная ошибка нового направления в русской социал-демократии состоит в преклонении пред стихийностью, в непонимании того, что стихийность массы требует от нас, социал-демократов, массы сознательности. Чем больше стихийный подъем масс, тем шире становится движение, тем еще несравненно быстрее возрастает требование на массу сознательности и в теоретической, и в политической, и в организационной работе социал-демократии. Стихийный подъем масс в России произошел и продолжает происходить с такой быстротой, что социал-демократическая молодежь оказалась неподготовленной к исполнению этих гигантских задач. Эта неподготовленность — наша общая беда, беда всех русских социал-демократов. Подъем масс шел и ширился непрерывно и преемственно, не только не прекращаясь там, где он начался, но и захватывая новые местности и новые слои населения. Под влиянием рабочего движения оживилось брожение учащейся молодежи, интеллигенции вообще, даже и крестьянства. Революционеры же отставали от этого подъема и в своих теориях, и в своей деятельности. Им не удавалось создать непрерывной и преемственной организации, способной руководить всем движением. В первой главе мы констатировали принижение рабочим делом наших теоретических задач и стихийное повторение им модного клича «свобода критики». У повторявших не хватило сознательности понять диаметральную противоположность позиций критиков-оппортунистов и революционеров в Германии и в России. В следующих главах мы рассмотрим, как выражалось это преклонение пред стихийностью в области политических задач и в организационной работе социал-демократии.